И теперь я, смиренный Гермоген, патриарх, и я, смиренный Иов, бывший патриарх, и весь освященный собор, молим скорбными сердцами премилостивого Бога, да умилосердится о всех нас. Да и вас молит наше смирение. Благородные князья, бояре, окольничие, дворяне, приказные люди, дьяки, служилые люди, гости, торговые люди и все православные христиане, подвигнитесь трудолюбезно, постом и молитвою, и чистотою душевную и телесную, и прочими духовными добродетелями, начнем вместе со всяким усердием молить Бога и Пречистую Богородицу и великих чудотворцев московских Петра, Алексия, Иону и новоявленного страстотерпца Христова Царевича Дмитрия и всех святых, до тех молитвами подаст нам Бог всем мир, любовь и радость, и российское государство от непотребного сего разделения в прежнее благое соединение и мирный союз устроит. А что вы целовали крест царю Борису и потом царевичу Федору, и крестное целование приступили? В тех всех прежних и нынешних клятвах я, Гермоген, и я, смиренный Иов, по данной нам благодати вас прощаем и разрешаем. А вы нас, Бога ради, также простите в нашем заклинании к вам, и если кому какую-нибудь грубость показали. 19 февраля по государеву указу патриарх Гермоген приказал на оба земские двора разослать памяти, послать по всем сотням к старостам и сотским, чтобы из сотен и из слобод посадские, мастеровые и всякие люди мужеского пола были в Успенский собор на другой день, 20 февраля. Когда в назначенный день всенародное множество собралось в собор, а некоторые, не поместившись, стояли вне церкви, патриарх Гермоген начал служить молебен, после которого гости, торговые и черные люди, начали у патриарха Иова просить прощения с великим плачем и неутешным воплем. «О пастырь предобрый, прости нас, словесных овец бывшего твоего стада! Ты всегда хотел, чтоб мы паслись на злоконосных полях словесного твоего любомудрия и напоялись от сладкого источника книгородных божественных догматов. Ты крепко берег нас от похищения лукавым змеем и пагубным волком. Но мы, окаянные, отбежали от тебя, предивного пастуха, и заблудились в дебри греховной, и сами себя дали в снеть злолютому зверю, всегда готовому губить наши души. Восхити нас, богоданный решитель, от нерешимых уз поданной тебе благодать. После этой речи гости и торговые люди подали Иову челобитную, написанную таким же витиеватым слогом. Народ христианский от твоего здравого учения отторгнулся, и на льстивую злохитрость лукавого вепря уклонился. Но Бог твоею молитвою преславно освободил нас от руки зломышленного волка, подал нам вместо нечестия благочестие, вместо лукавой злохитрости благую истину, и вместо хищника щедрого подателя — государя-царя Василия Ивановича, а род благоцветущий его отрасли — корень сам ты, государь-отец. Знаешь, как написано в степенной книге? Но и то тебе знать надобно, что от того дня до сего все мы во тьме суетны пребываем, и ничего нам к пользе не спеется. Поняли мы, что во всем пред Богом согрешили, тебя, Отца нашего, не послушали и крестное целование приступили. И теперь я, государь-царь и великий князь Василий Иванович, молю тебя о прегрешении всего мира, преступлении крестного целования, прошу прощения и разрешения». Когда подали эту челобитную, Гермоген велел Успенскому архидиакону взойти на амвон и громко читать ее. А после этого патриархи велели тому же архидиакону читать разрешительную грамоту. Народ обрадовался, припадали к ногам патриарха Иова и говорили: «Во всем виноваты, честный отец, прости, прости нас и дай благословение, да примем в душах своих радость великую». Так рассказывает дело официальное известие, в котором замечаем тот же дух, под влиянием которого составлялись грамоты об избрании царя Бориса. Конечно, многим из присутствовавших в соборе могло показаться странным, как тот же самый Василий Иванович Шуйский торжественно свидетельствовал, что царевич Дмитрий сам закололся в припадке падучей болезни, и тот же патриарх Иов объявлял, что это свидетельство истинное, а теперь оба говорят, что царевича Дмитрия убили его изменники. Любопытно, что во всем этом деле торжественного разрешения действуют одни гости и торговые люди. Они просят устно о прощении, они подают челобитную. Но если, как говорит известие, народ обрадовался, что получил разрешение от патриарха, то радость эта была непродолжительна. Через несколько дней понесся по городу слух, что сторожа, караулившие ночью на паперти Архангельского собора, слышали, как в соборе были голоса, говор, смех, а потом плач. Собор осветился, и один толстый голос заглушил другие, говорил за упокой беспрестанно. Желая действовать на успокоение народа, оживление его нравственных сил средствами нравственными, религиозными, Шуйский в то же время хотел прекратить сопротивление другими средствами. Он принял предложение немца Фидлера отравить Болотникова в Калуге. Фидлер обязался такую клятвою: «Во имя Пресвятой и Преславной Троицы я даю сию клятву в том, что хочу изгубить ядом Ивана Болотникова. Если же обману моего государя, то да лишит меня Господь навсегда участия в небесном блаженстве. Да отрешит меня навеки Иисус Христос, да не будет подкреплять душу мою благодать Святого Духа, да покинут меня все ангелы, да овладеет телом и душою моею дьявол. Я сдержу свое слово и этим ядом погублю Ивана Болотникова, уповая на Божию помощь и Святое Евангелие».